Глава 6. Заняться своей жизнью. Наконец она добралась до новой работы. Солнечный свет заливал стены на эко-кафе, и кошки лениво грелись на огне в его лучах. Глубоко вдохнув, Нагоре открыла первую дверь. На ней были любимые серые джинсы и старые удобные ботинки. Так она собиралась уберечь себя от царапин на лодыжках, даже если в джинсах жарко. «Ты когда-нибудь видела столько ленивых кошек одновременно?» — спросила Юми в знак приветствия, с улыбкой приглашая Нагоре войти. В длинном темно-зеленом платье Юми напоминала сказочную фею. Да, пожалуй, Нагоре предпочла бы встретиться с ней в лесу, а не в кошачьем кафе. Пытаясь подавить беспокойство, она рассказала Юми, что начала читать книги, и больше всего ей приглянулось, что делает мой кот. «Я графический дизайнер», — объяснила Нагоре. «А в этой книге отличные иллюстрации». «Итак, с чего мне начать?» — нетерпеливо спросила она. «Видишь, лотки под скамейками», — Юми протянул ей перчатки. «Первым делом чистка лотков, а я пока включу кофемашину. Потом проверим, чего не хватает в кладовой, и на несколько часов я оставлю тебя одну, если ты не против». «Да, хорошо», — сказала Нагоре, орудуя лопаткой, держа наготове мешок для чистки лотков. Она попыталась отключить разум, чтобы не поддаваться панике. Вдруг кто-нибудь из котов поцарапает ей руки, пока она убирает их экскременты. Невозможно представить себе ничего унизительнее, однако, приступив к работе, она убедилась в том, что ее присутствие нисколько не беспокоит кошек. Отчасти ей полегчало. Юми поставила на старый проигрыватель пластинку с подборкой классических фортепианных пьес, от которых Фигаро, кот-меломан, навострил уши. «Надо же, да ты отличная уборщица лотков», — сказал Юми, включив кофемашину и проверив блюдо с выпечкой. «Готова перейти на следующий уровень?» «Надеюсь, а что нужно делать?» «Пора познакомиться со стаей. Самый простой способ — дать им поесть, и, поверь, к моменту открытия они всегда успевают проголодаться. Будь вы знакомы, они бы уже мяукали вокруг мисок». Юми исчезла в двери за стойкой и вернулась с большим пакетом кошачьего корма. Нагоре отнесла его к мискам и стала насыпать чашкой столько, сколько велела японка. Шуршание пакета с кормом разбудило большинство загорающих кошек, некоторые подбежали к Нагоре, и в следующее мгновение ее окружила сплошная мяукающая масса. Самым настойчивым был капучино. Встал на задние лапы, будто желая вырвать пакет с мясными шариками у нее из рук. Нагоре затаила дыхание и приготовилась к нападению, но как только миски наполнились кормом, всякий интерес к ней пропал. Она вновь убедилась в том, что кошкам на нее наплевать. Их интересовала только еда. «Когда-то на одной лекции я слышала, что большинство наших тревог — настоящая роскошь», — сказала Юми и поставила на один из столиков две чашки зеленого чая, будто прочитав мысли Нагоре. «Мы тревожимся по любой причине, даже из-за мелких проблем, не имеющих никакого значения для нашей жизни. Тебе не кажется? А кошки занимаются своими делами и ни о чем не переживают заранее». «Такое впечатление, что на мне плащ-невидимка, и это здорово», — с облегчением ответила Нагоре. «Покажешь, как работает кофемашина?» «Конечно, солнышко. А раз ты графический дизайнер, научу тебя рисовать усатую кошачью мордочку на латте. Клиентам это нравится, весь секрет в сливках, которые держат форму. Смотри». Но тут началась потасовка между капучино и сварливой кошкой Блю. Капучино собирался стянуть ее еду и в ответ получил несколько ударов лапой. Чтобы прервать драку, Юми взяла со стула подушку и вышла из-за барной стойки, строго глядя на котика с мордой енота. «Капучино, не будь обжорой, ты уже съел свою порцию. Дай Блю спокойно поесть». Но кот явно не понимал ее или не слышал. Нагоре издалека наблюдала за тем, как голубовато-серая кошка сражается со своим заносчивым противником под возмущенное мяуканье и возбужденное фырканье. Наконец Блю разъярилась не на шутку. Капучино опустил спину, обиженно фырча отступил. Похоже, он ошибся с соперником. Чтобы положить конец драке, Юми бросила в них подушкой. Блю отпрыгнула в сторону, вернулась от летящей подушки и погналась за капучино по комнате. «Он неплохой парень», — заметила Юми, — «но любит покуситься на чужое. От этого на его голову вечно сыплются неприятности. вернувшись к кофеварке, продолжила. «Итак, сейчас ты поучишься рисовать мордочки на латте». Предмет изображения не вызывал у Нагоры симпатию, тем не менее она увлеченно принялась изучать технику этого тончайшего искусства. С помощью металлической трубочки длиной в карандаш она наносила какао на пену. Пока она готовила свой первый кофе, с усами дважды зазвонил телефон. Юми добавила новые продукты в список, дождалась, пока Нагоре завершит свое творение, и объяснила. Первые клиенты явятся в 4. Придет одна семья, две пары и несколько одиноких катафилов. Будет много клиентов. Неплохое начало, правда? — сказала она с гордостью. «А где меню с ценами?» — кивнула Нагоре. «По закону мы не можем взимать плату. Санитарные нормы не допускают присутствия животных в кафе, где продаются напитки и еда, но правила созданы для того, чтобы их обходить». Нагоре бросила на нее вопросительный взгляд. «Мы что-то вроде ассоциации защитников животных, и плата, которую мы взимаем с клиентов, это пожертвование, понимаешь?» — объяснила Юми. «Кофе и пирожные, которые мы предлагаем, это подарок для клиентов. Основные правила написаны на столах рядом с характеристикой каждой кошки. Помнишь их?» Нагоре покосилась на Блю, которая отдыхала на дереве у окна, служившем ей сторожевой башней. «Желтый ошейник означает не трогать, верно?» «Молодец, Нагоре. А остальное?» «Для игры с кошками служат ленты и игрушки, которые вы найдете в кафе, но кошек нельзя трогать, брать на руки или беспокоить, особенно когда они спят». «Верно. Ну все, я пошла. Вместо меня будешь ты. Малышам нравится общество человека, даже если они этого не показывают». Оставшись одна, Нагоре по-прежнему чувствовала напряжение, но панического ужаса уже не было. Тем не менее, она не сводила взгляда с кошачьего племени. Кое-кто из кошек спал, одна на подушке в центре кафе, две на дереве. Наконец, Нагоре заметила капучино, который выжидающе смотрел на нее своими небесно-голубыми глазами. «Розовый носик на енотовой мордочке делает его почти милым», — машинально отметила она. Кот свернулся клубочком и закрыл глаза. Нагоре медленно вышла из укрытия, так она воспринимала барную стойку, медленно приблизилась к дремлющему коту. Она подошла довольно близко, видно было, как от дыхания приподнимается его живот. «Почему ты так плохо себя ведешь, если можешь быть таким хорошим?» — спросила она с безопасного расстояния вытянутой руки. Кот зевнул и потянулся, делая вид, что спит. Затем, уловив человеческое внимание, приоткрыл голубые глаза и уставился на Нагоре с ленивым любопытством. Однако в следующее мгновение сон все-таки сразил капучино. «Куда лучше беспокоиться о настоящем?» — подумала Нагоре, даже если это всего лишь послеобеденный сон, чем думать о вещах, которые еще неизвестно, произойдут ли. Помимо этого вывода, она поняла, какой урок преподал ей капучино в те первые часы, которые они провели вместе. Будь с собой честной, пытаться быть кем-то другим, изображать эмоции, которых в тебе нет, бесполезная и утомительная трата энергии. Пока Нагоре размышляла, кот на мгновение открыл глаза. Казалось, взгляд его говорил: «Молодец, ученица».